Глава 25. «Добрый день, дорогие телезрители!» — застрекотал Карлуша, глядя на суфлер, в котором калейдоскопом менялся текст. «У нас в гостях писательница Арина Виолова. Здравствуйте!» «До...» — начала я, и была моментально прервана Францевым. «Вы, конечно, знаете шоу «Вопросики»?» «А...» Многократно видели его и играли лежа на диване. О, теперь имеете возможность стать победительницей в реале. Ха-ха. Напоминаю правила. Запрыгал на табуретке Карлуша. Похоже, ведущий не собирается разрешить участнице действа сказать хоть одно слово полностью. Правда, побывав в шкуре хозяйки шоу, могу понять Францева. Гости способны на малоадекватные высказывания. Лучше бы им кивать или просто трясти головой. «Перед вами кнопка», — закатил глаза Карлуша. «Нажимайте на нее, слышите вопрос и живо отвечайте. На обдумывание 10 секунд. Если сообразили, получаете деньги. Коли наврали, мы ждем ответа от зрителей, и тогда сумма оказывается в кошельке умника из публики. Начинаем. Арина, кнопка!» Я ткнула в красную пупочку. «Номер первый», — сказал механический голос. «100 рублей». «Озвучиваю вопрос. Тема «Портреты», — завопил Карлуша. «Итак, внимание!» Этот маленький мальчик с кудрявыми волосами и коричневым цветом кожи известен во всем мире. Ребенок подрос, но его обожают. Люди восхищены книгой. Время пошло. Арина, думайте, думайте, думайте! На экране, висевшем в студии, появилось изображение часов. Секундная стрелка резво запрыгала по кругу. «Живо соображайте! Мысли! Шанс уходит!» — визжал Францев, лишая меня остатков разума. Мальчик с черными волосами и коричневым цветом кожи известен во всем мире. Люди восхищены книгой. Цена вопроса 100 рублей. Следовательно, он очень легок. Я должна знать ответ. В студии завыла сирена. Внезапно на меня нашло озарение. «Пушкин!» — заорала я. Карлуша потер руки. «Объясните ход ваших мыслей». «Ну, коричневый мальчик. У Александра Сергеевича имелась примесь африканской крови. И потом книги». «Вот и неверно», — запрыгал страшно довольный Францев. «Однако я сказал, люди восхищены книгой, следовательно, она одна. Вы плохо слушали вопрос». «Зрители, кто может?» «Я», — вскочила бабуська в фиолетовом платье. «Говорите», — разрешил ведущий. «Маугли», — завопила старушка. Мне стало смешно. Интересно, существует ли агентство по отбору идиотов для участия в шоу, или дураки сами протаптывают дорогу в студию? «Маугли, вот бред!» «Правильно», — забил в ладоши Карлуша. «Именно Маугли, а не Пушкин. Деньги на стол. Эй, Арина!» «Что?» — вздрогнула я. «Снова жать на кнопку?» «С вас деньги. 100 рублей!» — потребовал Францев. «Вы проиграли и обязаны расплатиться с победительницей». «Я?» «Конечно!» — закивал Францев. «От волнения забыли правила? Напомню. Если гость отвечает верно, то программа «Вопросики» вручает ему купюры, но в случае ошибки приглашенное лицо расплачивается со зрителем». «Ой, как весело!» — закивала я. «Простите, а сколько стоит самый трудный вопрос?» «1 000 000!» — заухал Францев. Я вздрогнула. Вот влипла. «Но вы до него не дойдете», — продолжил Карлуша. «С каждым неправильным ответом список урезается. Прошляпили 100 рублей, и миллиончик тю-тю. Следующий будет 200 целковых и минус 500 тысяч. срежетесь и их лишитесь. И так до 1000 рубчиков, на них конец. Я пошевелила лопатками, отклеила от вспотевшей спины футболку и попросила: «Дайте мою сумочку». «Бей!» — азартно заорал Карлуша после того, как я вручила бабусе сотню. Мой палец вновь ткнул в кнопку. 200 рублей», — проскрипел компьютер. «Читаю», — завертелся на табуретке Францев. «Внимание! Зачем игроки команд по водному поло во время драк или потасовок стаскивают с себя резиновые шапочки? Время пошло. Арина, думайте, живо, скорей, быстрей! Стряхните пыль с мозга, углубите извилину. Так, так, так, так! Сирена!» «Знаю!» — переорала я Карлушу. «Ну, говорите!» «Спортсмены стаскивают шапочки, потому что они боятся». «Кого?» — изумился Францев. «Арина, в водное поло играют в бассейне, там нет акул! Ха-ха-ха! Хорошо пошутил!» «Игроки опасаются соперников», — пояснила я. «Вдруг они их головы с мячиком перепутают? Круглое, резиновое, легко ошибиться. А если без шапки, то ведь с волосами». На долю секунды в студии воцарилась тишина. Потом зрители захохотали, а девочки-помрюжи, которым следовало соблюдать корректность по отношению к гостю, быстро-быстро побежали в коридор. «Ой, держите меня, семеро!» — взвыл Карлуша. «Неверно! Зрители, кто знает правильный ответ?» «Я знаю, я!» — вскочила на ноги та же старушка. Францев слегка скривился, потом велел. «Ладно, отвечайте». «Так у них на шапках номера», — отчеканила умная бабуся. «Вот и стаскивают, чтобы судья не понял, кто дерется». «Молодца!» — похвалил Карлуша. «Арина, отдайте даме 200 рубчиков». Я полезла в кошелек. В сложившейся ситуации радовало лишь одно. Вместе с самыми маленькими выигрышами отпадают и безумные суммы. «Рекламная пауза», — взвизгнул Карлуша и затих на табуретке. На экране возникло лицо японца. «Краски нашей фирмы очень хороши», — почти без акцента заговорил мужчина. «Ими легко пользоваться. Вот банка, в ней раствор, а еще там лежат шарики. Берите и трясите. Слышите звук? Кара-кара-кара! Так стучат наши шарики. И как долго нам их болтать? О, больше не надо. Теперь звук другой. Кося-кося-кося! Краска готова. Кара-кара! Кося-кося! Кара-кара! Кося-кося! Не тряси, когда не просят». Я закрыла глаза. Интересно, как отреагирует инопланетянин, доведись ему увидеть рекламу на российском телеке? Какое впечатление сложится у посланца внеземной цивилизации? Думаю, вот такое. Собаки на Земле умеют разговаривать, причем исключительно на тему кормов. Коренное же, так сказать, человеческое население – поголовно страдает от кариеса и перхоти, причем во рту у граждан обитают медсестры с вениками, а по волосам ползают уборочные комбайны. Еще несчастные люди прыгают в экстазе перед прилавком, забитым колбасой, и поют речевки. У женщин, пардон, конечно, за интимную подробность, жизнь состоит из одних критических дней, а младенцы – орошают памперсы чернилами. Бедные дети, очевидно, больны некой синюхой. Можно долго вспоминать такие вот ролики. Меня в особенности потрясает тот, где достаточно приличный с виду молодой человек откусывает от ничем не примечательного шоколадного батончика и моментально начинает видеть глюки. Он оказывается в трамвае, набитом клоунами и верблюдами, взмывает в небо и летает там весь в воздушных шариках. Вы дадите своему ребенку рекламируемые таким образом сладости? Я нет, потому что сразу становится ясно. Производители напихали туда нечто галлюциногенное, иначе по какой причине парня так капитально плющит. Но даже на фоне вышеописанных шедевров фальшивый гражданин страны восходящего солнца со своими заявлениями про Кара-Кара и Кося-Кося производит убийственное впечатление. «Арина, вопрос!» — взвизгнул Карлуша. Я долбанула по кнопке. 1000 рублей, последняя попытка», — прокаркала в студии. «Читаю», — оживился Францев. «Эти существа никогда не жили в действительности, но их знают во всем мире. Добрые друзья, они вместе боролись против злого, хитрого врага, упорного, как серый волк, и победили его. Они не умеют говорить по-русски. Кто они?» Карлуша уставился на меня. «Понятно?» «Да», — уныло ответила я. «Ой, простите, не договорил. Они не люди, их придумали. Речь идет о литературных героях. Мы читали о них в книге «Три». Дальше не скажу. Время затикало. Арина, неужели уйдете с сухим счетом? Да уж, наши писатели не особо образованы. Элементарное задание. Ну, 8, 9. И тут меня осенило. 3 поросенка. «Кто?» — изумился Карлуша. «Ниф-ниф, наф-наф и нуф-нуф», — робко продолжила я. Францев чуть не упал с табуретки. «Да нет же! Вы упомянули серого волка. Ну и что? Плохо знаете классику. Но вы сказали, книга называется «Три», явно 3 поросенка». «Вовсе не о свиньях речь», — замотал головой Францев. «Неужели 3 товарища? Роман писателя Эрика Марии Ремарка», — воскликнула я. «Но в нем нет хищников, и герои — люди». «Нет-нет! Правильный ответ! Живей!» — соскочил с табуретки Карлуша. «Нет, бабушка, хватит, вы уже 2 раза сегодня выступали». «Первая руку подняла», — обиделась старушка. «Сядьте и молчите», — рявкнул Карлуша. «Это геноцид», — надулась бабка. «Девушка в красной кофте», — приказал Францев, отворачиваясь от энциклопедически эрудированной пенсионерки. «Ваш вариант». «Гуси-лебеди», — сообщила девица. «О, боги!» — закатил глаза Карлуша. «Исчезни с глаз моих!» «Парень в белом свитере». «Я?» — пробасил юноша. «Да, вы!» «Я? Вы!» «А чё говорить-то?» «Ответ!» — взвыл Карлуша. «Зачем руку поднял? Просто так?» «Чё я, дурак?» «Не знаю!» — невежливо рявкнул Францев. «Хватит идиотничать! Ваш вариант!» «А они вообще без резиновых шапок!» — счастливо откликнулся зритель. «Кто?» — попятился Карлуша. «Литературные герои?» «Не, что в поло играют! Они ж на лошадях!» — пустился в спор юноша. «За фигом им непромокаемая шапка!» «Ты в анабиоз впал?» — поинтересовался Францев. «У нас уже другой вопрос». «А про чё?» — поинтересовался юноша. Карлуша закатил глаза. «Есть еще предположение?» «Ни у кого больше нету», — ответила умная бабулька. «Придется со мной беседовать». «Ну, вперед», — разрешил Карлуша. 3 мушкетера», — церемонно сообщила старушка. «Автор Дюма». «Милая», — устало спросил Карлуша. «У вас с собой ноутбука со справочным порталом нет? Опять в кассу попали». «Не пользуюсь технической дрянью», — отбила мяч старушенция. «Мозг напрягаю». «Она ответила правильно?» — изумилась я. «Да», — выронил Францев. «Минуточку», — завозмущалась я. «Но мушкетеры из человеческого рода, а в вопросе четко говорилось Троица не люди. Деточка, презрительно процедила бабка. Атос, Портос, Арамис и Д'Артаньян — литературные герои. Но они люди, упорно повторила я. Их четверо. Нет, герои, не уступала позиции старуха. А в названии книги числительное три. В задании сказано, они не говорят, напомнила я. А мушкетеры отлично болтали. Вот поросята, те молчат. Карлуша ринулся на защиту бабки. Вы опять плохо слушали вопрос. Они не говорят по-русски. Такая формулировочка прозвучала. Ясный пень, ведь мушкетеры французы. Кстати, Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф замечательно общались между собой и заманили волка в трубу словами, напомнила старушка. Но где в трех мушкетерах волк? Обозлилась я. Это аллегория, засмеялся Карлуша. Вы же скрипачка, творческая личность. Писатель, воскликнула я. И что? Не смутился Францев. Все равно обязаны обладать фантазией. Серый волк — это кардинал Ришелье. Жаль, козу не упомянули. Пошла я в разнос. На ее роль может претендовать Констанция Бонасье. Кстати, самого лавочника, которого жена украсила рогами, легко назвать оленем, а... Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав, — перебил меня Карлуша. Игра закончилась с разгромным счетом 3-0 в пользу телезрителей. Напоминаю, что сегодня в программе «Вопросики» была известная скрипачка, умница и просто красавица Виолова. Забыл. «Еще раз конец», — велел режиссер. «Жребий брошен, Рубикон перейден», — воскликнул Карлуша. У нас в программе «Ответик» была известная скрипачка Виола Аринова. Все записано. «Нет!» — загремело с потолка. «Перепутал все. Еще раз!» «Юпитер, ты сердишься. Рубикон перейден. У нас в программе была...» «Стоп, стоп! Давай без латинских высказываний!» — велел режиссер. «Являюсь писателем», — живо напомнила я. А он меня просто скрипачкой зовет. «Простите, милая Алевтина», — проорала с потолка. «Мы слегка устали, пишемся с 8 утра. Потерпите, пожалуйста, 10 минут». Я уселась на табуретку и притихла. Алевтина, Арина, скрипачка, писательница, три поросенка и Человек-паук в придачу. Какая мне разница, лучше молча перенести неприятности. «Мне дадут, наконец, какао!» — заныл Карлуша, которому на 25-й раз удалось-таки правильно выдать заключительный текст. «Пошли!» — велела Ася и потащила ведущего в комнату отдыха. «С вареньем!» — капризничал Францев. «Непременно индийский, зеленый, с ароматом жасмина. Будет тебе дудка, будет и свисток!» — ответила Ася. — Со взбитыми сливками, перцем, горчицей, картошкой фри и вафлями в мармеладе. Я потрясла головой и тут же услышала ехидный голос Федора. — Звезда моя, киса нерукотворная. Следует признать, что шоу, где необходимо блеснуть эрудицией или просто соблазнительностью, явно не для тебя. Но не переживай. Зрителю плевать на твой проигрыш. Главное — засветить морду нашего лица, сделать ее узнаваемой. «Эй, ты куда?» «К трем поросятам», — устало ответила я. «Около туалета ждут сердешные, расстроились из-за улетевших денег. Я их обещала покормить филе из серого волка под соусом из красной шапочки». Но теперь рублики перекочевали к бабусе, и ужин тю-тю. «С тобой невозможно работать», — обозлился Федор. «Сплошные хахоньки и хихоньки, никакой серьезности. Киса моя, Пойми, становиться звездой — тяжелая, грязная работа. Пока до вершины доползешь, уже ничего не захочешь. А тебе лишь бы веселиться. Надо быть серьезней. Непременно, — пообещала я. Как только, так сразу. Где твоя машина? — насторожился Федор. На парковке, — отмахнулась я. Пошли провожу, — велел пиарщик.